В год 969 сказал Святослав матери своей и боярам своим: «Не любо мне сидеть в Киеве, хочу жить в Переяславце, на Дунае. Там средина земли моей, туда стекаются все блага. Из греческой земли золото, паволоки, вина, различные плоды, из Чехии и из Венгрии серебро и кони, из Руси же меха и воск, мед и рабы». Отвечала ему Ольга: «Видишь, я больна, куда хочешь уйти от меня?» Ибо она уже разболелась, и продолжала: «Когда похоронишь меня, отправляйся куда захочешь». Через 3 дня Ольга умерла, и плакали по ней плачем великим сын ее и внуки ее, и все люди, и понесли, и похоронили ее на открытом месте. Ольга же завещала не совершать по ней тризны, так как имела при себе священника, тот и похоронил блаженную Ольгу. Была она предвозвестницей христианской земле, как денница перед солнцем, как заря перед светом. Она ведь сияла, как луна в ночи, так и она светила среди язычников, как жемчуг в грязи. Были тогда люди загрязнены грехами, не омыты святым крещением. Это же омылось в святой купели и сбросила с себя греховные одежды первого человека Адама и облеклась в нового Адама, то есть в Христа. Мы же взываем к ней: радуйся, русское познание Бога, начало нашего с Ним примирения. Она первая из русских вошла в Царство Небесное. Ее и восхваляют сыны русские, свою начинательницу, ибо и по смерти молится она Богу за Русь. Ведь души праведных не умирают. Как сказал Соломон: «Веселится народ похваляемому праведнику». Память праведника бессмертна, так как признается он и Богом, и людьми. Здесь же ее все люди прославляют, видя, что она лежит много лет нетронутая тлением, ибо сказал пророк: «Прославляющих меня прославлю». А таких ведь Давид сказал: «В вечной памяти будет праведник, не убоится дурной молвы, готово сердце его уповать на Господа, утверждено сердце его и не дрогнет». Соломон же сказал: «Праведники живут вовеки, награды им от Господа и попечение о них у Всевышнего. Посему получат они царство красоты и венец доброты от руки Господа, ибо Он покроет их десницею и защитит их мышцею». Защитил ведь Он и эту блаженную Ольгу от врага и супостата дьявола. В год 970 Святослав посадил Ярополка в Киеве, а Олега у древлян. В то время пришли новгородцы, прося себе князя: «Если не пойдете к нам, то сами добудем себе князя». И сказал им Святослав: «А кто бы пошел к вам?» И отказались Ярополк и Олег. И сказал Добрыня: «Просите Владимира». Владимир же был от Малуши, ключницы Ольгины. Летопись объясняет нам происхождение излюбленного персонажа русских былин Добрыни, в былинах обычно Добрыни Никитича. Он приходился Владимиру дяде и, видимо, являлся дядькой княжича, а затем его воеводы. Малуша же была сестра Добрыни. Отец же им был Малк, любечанин, и приходился Добрыня дяде Владимиру. И сказали новгородцы Святославу: «Дай нам Владимира». Он же ответил им: «Вот он вам». И взяли к себе новгородцы Владимира, И пошел Владимир с Добрынею своим дядей в Новгород, а Святослав в Переяславец. В год 971 пришел Святослав в Переяславец, и затворились болгары в городе. Следовательно, пока Святослав освобождал Киев от печенежской осады, болгары вновь захватили Переяславец. И вышли болгары на битву против Святослава, и была сеча велика, и стали одолевать болгары. И сказал Святослав своим воинам: «Здесь нам и умереть, постоим же мужественно, братья и дружина». И к вечеру одолел Святослав, и взял город приступом, и послал к грекам со словами: «Хочу идти на вас и взять столицу вашу, как и этот город». И сказали греки: «Не вмоготу нам сопротивляться вам, так возьми с нас дань и на всю свою дружину, и скажи, сколько вас, чтобы разочлись мы по числу дружинников твоих». Так говорили греки, обманывая русских, ибо греки лживы до наших дней. И сказал им Святослав: «Нас 20 000». И прибавил 10 000, ибо было русских всего 10 000. И выставили греки против Святослава 100 000 и не дали дани. И пошел Святослав на греков, и вышли те против русских. Когда же русские увидели их, сильно испугались такого великого множества воинов, но сказал Святослав: «Нам некуда уже деться, хотим мы или не хотим, должны сражаться. Так не посрамим земли русской, но ляжем здесь костьми, ибо мертвые не принимают позора. Если же побежим, позор нам будет. Так не побежим же, но станем крепко, и я пойду впереди вас. Если моя голова ляжет, то о своих сами позаботьтесь». И ответили воины: «Где твоя голова ляжет, там и свои головы сложим». И исполчились русские, и была жестокая сеча, и одолел Святослав, а греки бежали. И пошел Святослав к столице, воюя и разбивая города, что стоят и доныне пусты. Византийцы называли свою столицу просто город. Здесь повествуется о событиях лета 978 года, когда Святослав дошел до Аркадиополя, ныне Люлебургас, город в 150 километрах северо-западнее Константинополя. Чтобы выиграть время и собрать силы для отпора Руси, византийцы выплатили Святославу выкуп, дань, и он вернулся в Переяславец. К тому же в боях под Аркадиополем войска Святослава понесли большой урон. И созвал царь бояр своих в палату и сказал им: «Что нам делать? Не можем ведь ему сопротивляться». И сказали ему бояре: «Пошли к нему дары, испытаем его, любит ли он золото или паволоки». И послал к нему золото и паволоки с мудрым мужем, наказавший ему: «Следи за его видом и лицом и мыслями». Он же взял дары и пришел к Святославу. И поведали Святославу, что пришли греки с поклоном, и сказал он: «Введите их сюда». Те вошли и поклонились ему, и положили перед ним золото и паволоки. И сказал Святослав своим отрокам, смотря в сторону: «Спрячьте». Греки же вернулись к царю, и созвал царь бояр. Посланные же сказали: «Пришли-де мы к нему, и поднесли дары». А он и не взглянул на них, приказал спрятать. И сказал один: «Испытай его еще раз». Пошли ему оружие. Они же послушали его и послали ему меч и другое оружие, и принесли ему. Он же взял и стал царя хвалить, выражать ему любовь и благодарность. Снова вернулись посланные к царю и поведали ему все, как было. И сказали бояре: «Люд будет муж этот, ибо богатством пренебрегает, а оружие берет. Плати ему дань». И послал к нему царь, говоря так: «Не ходи к столице, возьми дань, сколько хочешь». Ибо только немногим он не дошел до Царьграда, и дали ему дань. Он же брал и на убитых, говоря: «Возьмет де за убитого род его». Взял же и даров много, и возвратился в Переяславец со славою великую. Увидев же, что мало у него дружины, сказал себе: «Как бы не убили какой-нибудь хитростью и дружину мою, и меня, так как многие были убиты в боях», и сказал: «Пойду на Русь, приведу еще дружины». И отправил послов к царю в Доростол, где в это время находился царь, говоря так: «Хочу иметь с тобою прочный мир и любовь». Царь же, услышав это, обрадовался и послал к нему даров больше прежнего. Святослав же принял дары и стал думать с дружиною своею, говоря так: «Если не заключим мир с царем, и узнает царь, что нас мало, то придут и осадят нас в городе. А русская земля далеко, печенеги с нами в войне, и кто нам поможет? Заключим же с царем мир, ведь они уже обязались платить нам дань, того с нас и хватит. Если же перестанут нам платить дань, то снова из Руси, собрав множество воинов, пойдем на Царьград». И была люба речь эта дружине. И послали лучших мужей к царю, и пришли в Доростол, и сказали о том царю. Царь же на следующее утро призвал их к себе и сказал: «Пусть говорят послы русские». Они же начали: «Так говорит князь наш: хочу иметь полную любовь с греческим царем на все будущие времена». Царь же обрадовался и повелел писцу записывать все речи Святослава на хартию. И стал посол говорить все речи, и стал писец писать. Говорил же он так: список с договора, заключенного при Святославе, великом князе русском, и при Свенальде, писано при Феофиле Синекле, к Иоанну, называемому Цимиским, царю греческому, в Доростоле, месяце июля 14-го индикта, в год 6479. «Я, Святослав, князь русский, как клялся, так и подтверждаю договором эту клятву мою. Хочу вместе со всеми подданными мне русскими, с боярами и прочими, иметь мир и полную любовь с каждым великим царем греческим, с Василием и с Константином, и с боговдохновенными царями, и со всеми людьми вашими до конца мира». Речь должна идти об императоре Иоанне Цимисхии, 969-976 годы, и сыновьях императора Романа II, Василии и Константине, будущих императорах Василии II и Константине VIII. «И никогда не буду замышлять на страну вашу, и не буду собирать на нее воинов, и не наведу иного народа на страну вашу, ни на ту, что находится под властью греческой, ни на Корсунскую страну и все города тамошние, ни на страну болгарскую. Если иной кто замыслит против страны вашей, то я буду ему противником и буду воевать с ним. Как я уже клялся греческим царям, а со мною бояре и все русские, да соблюдем мы прежний договор. Если же не соблюдем мы чего-либо из сказанного раньше, пусть я и те, кто со мною и подо мною, будем прокляты от Бога, в которого веруем, в Перуна и в волоса бога скота, и да будем желты, как золото, и своим оружием посечены будем. Не сомневайтесь в правде того, что мы обещали вам ныне, и написали в хартии этой, и скрепили своими печатями. Заключив мир с греками, Святослав в ладьях отправился к Порогам и сказал ему воевода отца его Свенельд: «Обойди, князь, Пороги на конях, ибо стоят у Порогов печенеги». И не послушал его, и пошел в ладьях, а переяславцы послали к печенегам сказать: «Вот идет мимо вас на Русь Святослав с небольшой дружиной, забрав у греков много богатства и пленных без числа». Услышав об этом, печенеги заступили Пороги. И пришел Святослав к Порогам, и нельзя было их пройти. И остановился зимовать в Белобережье, и не стало у них еды, и был у них великий голод, так что по полугривне платили за конскую голову. И тут перезимовал Святослав. В год 972, когда наступила весна, отправился Святослав к Порогам, и напал на него Куря, князь печенежский. И убили Святослава, и взяли голову его, и сделали чашу из черепа, оковав его, и пили из нее. Свенельд же пришел в Киев, к Ярополку, а всех лет княжения Святослава было 28. В год 973 начал княжить Ярополк. В год 974, в год 975 однажды Свенельдич именем Люд вышел из Киева на охоту и гнал зверя в лесу. И увидел его Олег и спросил своих: «Кто это?» И ответили ему: «Свенельдич». И, напав, убил его Олег, так как и сам охотился там же. И поднялась от того ненависть между Ярополком и Олегом, и постоянно подговаривал Свенельд Ярополка, стремясь отомстить за сына своего: «Пойди на своего брата и захвати волость его». В год 976-й. В год 977 пошел Ярополк походом на брата своего Олега в деревскую землю. И вышел против него Олег, и исполчились обе стороны. И в начавшейся битве победил Ярополк Олега. Олег же со своими воинами побежал в город, называемый Овруч, а через ров городским воротам был перекинут мост, и люди, теснясь на нем, сталкивали друг друга вниз и столкнули Олега с моста в ров. Много людей падало туда, причем кони давили людей. Ярополк, войдя в город Олегов, захватил власть и послал искать своего брата, и искали его, но не нашли. И сказал один древлянин: «Видел я, как вчера спихнули его с моста». И послал Ярополк найти брата, и вытаскивали трупы изо рва с утра и до полдня, и нашли Олега под трупами, вынесли его и положили на ковре. И пришел Ярополк, плакал над ним и сказал Свенельду: «Смотри, этого ты и хотел». И похоронили Олега в поле у города Овруча, и есть могила его у Овруча и до сего времени. И наследовал власть его Ярополк. У Ярополка же была жена гречанка, а перед тем была она монахиней. В свое время привел ее отец его, Святослав, и выдал ее за Ярополка. Красоты ради лица ее. Когда Владимир в Новгороде услышал, что Ярополк убил Олега, то испугался и бежал за море. А Ярополк посадил своих посадников в Новгороде, и владел один русскую землею. В год 978, в год 979, в год 980. Владимир вернулся в Новгород с варягами и сказал посадникам Ярополка: «Идите к брату моему и скажите ему, Владимир идет на тебя, готовься с ним биться», и сел в Новгороде. И послал Крагволду в Полоцк сказать: «Хочу дочь твою взять себе в жены». Тот же спросил у дочери своей: «Хочешь ли за Владимира?» Она же ответила: «Не хочу разуть сына рабыни, но хочу за Ярополка». Намек на то, что Владимир был сыном Святослава от Малуши, ключницы княгини Ольги. Разувание мужа было частью древнерусского свадебного обряда. Этот Рогволд пришел из-за моря и держал власть свою в Полоцке, а Туры держал власть в Турове, по нему и прозвались туровцы. И пришли отроки Владимира и поведали ему всю речь Рогнеды, дочери полоцкого князя Рогволда. Владимир же собрал много воинов, варягов, славян, чуди, кривичи и пошел на Рогволда. И напал Владимир на Полоцк, и убил Рогволда и двух его сыновей, а дочь его взял в жены. И пошел на Ярополка. И пришел Владимир к Киеву с большим войском, а Ярополк не смог выйти ему навстречу, и затворился в Киеве со своими людьми и с блудом, и стоял Владимир, окопавшись на Дорогожище, между Дорогожичем и Капичем, и существует ров тот и поныне. Дорогожич — урочище между Киевом и Вышгородом. Владимир же послал к блуду, воеводе Ярополка, с лживыми словами: «Будь мне другом. Если убью брата моего, то буду почитать тебя как отца, и честь большую получишь от меня. Не я ведь начал убивать братьев, но он. Я же, убоявшись этого, выступил против него». И сказал блуд послам Владимировым: «Буду с тобой в любви и дружбе. О, злая ложь человеческая! Как говорит Давид: человек, который ел хлеб мой, поднял на меня ложь. Этот же обманом задумал коварство против своего князя. И еще. Языком своим льстили. Осуди их, Боже, да откажутся они от замыслов своих, по множеству нечести их отвергни их, ибо прогневали они тебя, Господи». И еще сказал тот же Давид: «Муж, скорый на кровопролитие и коварный, не доживет и до половины дней своих». Зол совет тех, кто толкает на кровопролитие. Безумцы те, кто, приняв от князя или господина своего почести или дары, замышляют погубить жизнь своего князя. Хуже они бесов. Так вот и блуд предал князя своего, приняв от него многую честь, потому и виновен он в крови той. Засел блуд в осаду вместе с Ярополком, а сам, обманывая его, часто посылал к Владимиру с призывами идти приступом на город, замышляя в это время убить Ярополка, так как, опасаясь горожан, открыто его убить он не мог. Сам же блуд не мог никак погубить его и придумал хитрость, подговаривая Ярополка не выходить из города на битву. Сказал блуд Ярополку: «Киевляне посылают к Владимиру, говоря ему: приступай к городу, придадим где тебе Ярополка, беги же из города». И послушался его Ярополк, выбежал из Киева и затворился в городе Родне, в устье реки Роси. А Владимир вошел в Киев и осадил Ярополка в Родне. И был там жестокий голод, так что ходит поговорка и до наших дней: беда, как в Родне. И сказал Блуд Ярополку: видишь, сколько воинов у брата твоего, нам их не победить. Заключай мир с братом своим, так говорил он, обманывая его. И сказал Ярополк: пусть так. И послал Блуд к Владимиру со словами: сбылась де мысль твоя, приведу де к тебе Ярополка, приготовься убить его. Владимир же, услышав это, вошел в отчий двор теремной, о котором мы уже упоминали, и сел там с воинами и с дружиною своей. И говорил Блуд Ярополку: пойди к брату своему и скажи ему, что ты мне не дашь, то я и приму. Ярополк пошел, а варяжко говорил ему: не ходи, князь, убьют тебя. Беги к печенегам и приведешь воинов. И не послушал его Ярополк. И пришел Ярополк ко Владимиру. Когда же входил в двери, два варяга подняли его мечами под пазуху. Блуд же затворил двери и не дал войти за ним своим. И так убит был Ярополк. Варяжка же, увидев, что Ярополк убит, бежал со двора того теремного к печенегам и часто воевал с печенегами против Владимира, с трудом привлек его Владимир на свою сторону, дав ему клятвенное обещание. Владимир же стал жить с женою своего брата, гречанкой, и была она беременна, и родился от нее Святополк. От греховного же корня зол плод бывает. Во-первых, была его мать монахиней, а во-вторых, Владимир жил с ней не в браке, а как прелюбодей. Потому-то и не любил Святополка отец его, что был он от двух отцов: от Ярополка и от Владимира. Однако уже после сказали варяги Владимиру: это наш город, мы его захватили и хотим взять выкуп с горожан по 2 гривны с человека. И сказал им Владимир: подождите с месяц, пока соберут вам куны. И ждали они месяц, и не дал им Владимир выкупа, и сказали варяги: обманул нас, так отпусти в греческую землю. Он же ответил им: идите. И выбрал из них мужей добрых, умных и храбрых, и роздал им города. Остальные же отправились в Царьград, к грекам. Владимир же еще прежде них отправил послов к царю с такими словами: вот идут к тебе варяги, не вздумай держать их в столице, иначе наделают тебе такого же зла, как и здесь, но рассели их по разным местам, а сюда не пускай ни одного.